клянулся, когда встретил тебя. Нет любви без ссор, как дыма без огня. Я тобой взорван, дыханием в унисон. Все наши фрагменты, как бесконечный сон. Звезды погасли на небе, будто бы спички. Ты уронил сейфа, и я потерял все отмычки. Снимая с тебя этот лифчик, я вижу в глазах твоих похоть. Нам офигенно вдвоем, на остальное мне похуй. Все будет как мы хотели, лежа с тобой в постели. Я забываю про дни и недели, трогая лишь твое тело. Может быть мир обречен, может слова ни о чем. Может любовь ни при чем, но ты меня так влечешь. И я словно мальчик, ведусь на твои глазки. Девочка из сказки, хоть мы такие разные. Я погружаюсь в плен, с тобой под одним пледом. Кофе и сигареты, забыл о всех проблемах. Я задыхаюсь, когда ты рядом. Теряю пульс, ты все, что мне надо. Вкус твоей груди, детка, моя награда. Я отдаю всего себя, когда ты рядом. Я задыхаюсь, когда ты рядом. Теряю пульс, ты все, что мне надо. Вкус твоей груди, детка, моя награда. Я отдаю всего себя, когда ты рядом. Отдаю всего себя, когда ты рядом. Когда ты рядом. Я отдаю всего себя тебе, когда ты рядом со мной. Рядом со мной. Со мной. Со мной. Рядом со мной. Со мной. Рядом со мной. Каждый день со мной, и он пролетает бесследно. Ты моя муза в тебе, мои мысли в тебе, моя вера. Найт-нак накипела, с тобой хорошо, я теряю рассудок. Третьи сутки подряд я не сплю, я хочу полетать с тобой, глядя на сумрак. Шмотки по дому разбросаны, кофе и плюшки остынут. Ты обижаешься голая, я извинюсь, подойдя к тебе с тыла. Глаза не пустые, глаза убивают похлеще, чем ганджа. Такие родные, без них не смогу в этом мире остаться. Ногти впиваются в спину, дыхание сбито соблазном. Руки сплелись воедино, ночь на двоих это классно. Без умолку протараторим, рассвет незаметно придет. Я безвылазно болен тобою, я навечно твой идиот. Я задыхаюсь, когда ты рядом. Теряю пульс, ты все, что мне надо. Вкус твоих губ, детка, моя награда. Я отдаю всего себя, когда ты рядом. Я задыхаюсь, когда ты рядом. Теряю пульс, ты все, что мне надо. Вкус твоих губ, детка, моя награда. Я отдаю всего себя, когда ты рядом. Отдаю всего себя, когда ты рядом. Когда ты рядом. Я отдаю всего себя тебе, когда ты рядом со мной. Рядом со мной. Со мной. Со мной. Рядом со мной.